Глава 12. Обитаемый сектор Содружества, система Барза Федерации Нивэй, средний грузовой транспорт Ратус. По прибытию в систему Барза Турпис заявил, что у него появились неотложные дела и что планы меняются. Варих сначала вспылил, но затем поумерил пыл и отнесся к его проблемам с пониманием. Сектант не давал поводу сомниться в его честности и порядочности, да и как ни крути, в дальнейшем сотрудничестве Варих был очень заинтересован. «Что думаешь делать дальше?» Варих сидел в кресле пилота в рубке Ратуса и с неодобрением смотрел на собеседника. Турпис развалился в кресле навигатора и пребывал в задумчивости. Затем, словно что-то для себя решив, он заявил. «Обстоятельства вынуждают меня на время тебя покинуть». Варих попытался было ему возразить, но лидер сектантов жестом заставил его замолчать. «Карнифекс требует нашего участия в одной очень важной акции». Турпис сделал многозначительную паузу. «Я не могу ему отказать». «Ангер начнет разгон через 3 часа». Варих негодующе мотнул головой, но комментировать слова сектанта не стал. Некоторое время собеседники молчали, каждый думая о своем. Варих не просто злился, его постепенно охватывало отчаяние. Он уже свыкся с мыслью, что арварский родовоз большого класса практически его собственность, осталось только уладить формальности. Но вот как раз улаживать эти формальности без силовой поддержки было нереально. Варих прекрасно это понимал, и поэтому демарш сектанта воспринял как катастрофу. Первое молчание нарушил Турпис. «Мои ребята сделали анализ текущих дел в Содружестве и пришли к неутешительным выводам». С этими словами Турпис активировал ближайший голопроектор и развернул объемную карту обитаемого сектора. «Мы планировали двигаться в систему Сахмудин, минуя буферную зону и пограничные системы». На карте отобразился предполагаемый маршрут движения. Варих заставил себя успокоиться и сосредоточился на словах Турписа. Аналитическая группа у лидера сектантов знала свое дело, и к результатам их анализа однозначно стоило прислушаться. Видя возникшую заинтересованность у собеседника, Турпис обозначил на карте несколько систем и продолжил. Империя Антран закрыла часть своих систем. Красная линия, возникшая на карте, соединила между собой несколько точек. Директорат Ашир также закрыл 3 системы, в которых начались беспорядки, вызванные сепаратистскими настроениями. Еще одна линия красного цвета соединила на карте 3 точки. Обе линии в 2 разных местах пересекли предполагаемый маршрут до системы Сахмудин. И что ж получается? Варих хмыкнул, перехватив управление голопроектором, увеличил точки пересечения. Мне придется в одиночку большую часть пути двигаться в буферной зоне? Именно. Турпис откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «Ты же понимаешь, что в случае столкновения с рейдерами арварцев или не людей отбиться нам точно не удастся? Дождись попутного конвоя, и тебе не придется переживать за свою безопасность», — посоветовал Турпис. «Разделим возникшие расходы пополам и дело с концом». Варих осознал сказанное собеседником, и его настроение тут же сменило полярность. Идея с конвоем в сложившихся обстоятельствах сразу решала все возникшие проблемы разом. В таком случае можно будет взять попутный груз и отбить большую часть затрат. Принялся строить планы Варих. Да и в системе Сахмудин не мешало бы сначала осмотреться, прежде чем ввязываться в противостояние с претендентами на мою собственность. «Дело, говоришь», — поддержал его Турпис. «Проведешь, так сказать, предварительную разведку, а как только я с командой появлюсь в системе, начнешь активные действия». Придя к такому решению, собеседники обсудили ряд незначительных мелочей и расстались вполне довольны друг другом. Турпис отправился на Ангер, а Варих занялся размещением заявки на участие в конвое. Организацией конвоев и страхованием грузов занимались крупные логистические корпорации. В одну из таких организаций под названием Хэйджани и обратился Варих. Менеджер любезно объяснил, что конвой формируется в течение 5 суток. Цена услуги складывалась из количества прыжков, которые должны были сделать корабли, входящие в состав конвоя. В данном случае оптимальный маршрут до системы Сахмудин предполагал 4 прыжка. Каждый прыжок стоил 200 тысяч кредитов. Варих в первый момент возмутился неоправданно завышенной, по его мнению, ценой. Однако менеджер за 5 минут расписал ему статьи расхода, и возмущение сразу сошло на нет. Больше половины суммы уходило на оплату наемникам, которые, по сути, охраняли конвой. Половина от оставшихся кредитов составляла страховка груза. Так что логистическая корпорация имела с каждого конвоя сравнительно небольшой доход. Заключив контракт с корпорацией Хэйджани, Варих оплатил стоимость услуг и разместил на логистической бирже системы заявку на доставку попутного груза. Запрос от связи представителя корпорации «Самут-1», сообщил Искин Ратуса. Варих вышел из задумчивости, в которой он пребывал в последние полчаса, и разрешил открыть канал связи. Голопроектор на одной из стен рубки ожил, и в центре помещения возникла голограмма пожилого мужчины в длинном балахоне коричневого цвета. «Мое имя Азиз. Я хотел бы обсудить условия фрахта». «Мое имя Варих. Для начала хотелось бы узнать, что у тебя за груз». «Два двигателя большого класса Пельт-850». Варих на минуту выпал из реальности и быстро просмотрел в инфосети спецификацию на данные движки. Габаритные размеры позволяли их разместить на грузовых палубах Ратуса. 700 тысяч кредитов, и я доставлю твой груз в систему Сахмудин», — заявил Варих, вернувшись в реальный мир. «Двигаться будем в составе конвоя». Азиз картинно закатил глаза и принялся отчаянно торговаться. После получаса торгов стороны пришли к соглашению и заверили контракт. Отчаянные попытки Азиза существенно сбить цену не увенчались успехом. Варих знал толк в торговых переговорах и уступил лишь 20 тысяч кредитов. Плата за доставку попутного груза не покрывала возникшие расходы. Однако в свете того, что половину суммы контракта оплачивал Турпис, Варих посчитал сделку вполне выгодной. «Двигатели доставят в парковочную зону твоего корабля через 2 часа», — сообщил Азиз и, попрощавшись, закрыл канал связи. «Талим, как только в парковочную зону Ратуса доставят двигатели, дай знать Халши», — распорядился Варих и выбрался из кресла пилота. «Пусть он организует погрузку». «Принято». Разобравшись с насущными делами, Варих решил заняться одним очень щепетильным вопросом. «Ну что ж, настала пора будить нашу спящую красавицу». С этой мыслью он до хруста в суставах потянулся и не спеша отправился в сторону медотсека. Халшей, по только известным ему соображениям, решил устроить медотсек в помещении, находящемся рядом с реакторным отсеком. Крохотная комнатушка походила на школьный пенал, такая же узкая и вытянутая. Единственной частью интерьера этого пенала являлись 2 медицинские капсулы Ирун-3. Штатного медика в команде не было, и обустраивать медотсек было некому. Варих стер рукавом пыль с полупрозрачной крышки одной из капсул и увидел знакомое лицо арварской гетеры. Ирун-3, помимо нейросети, могла управляться и вручную. Такие медицинские модули обычно поставлялись в слаборазвитые миры, где нейросети и медицинские базы были экзотикой. Варих дважды нажал на единственную грибовидную кнопку с надписью «Делать хорошо». Медицинский модуль издал слабый писк, фиксатор, запирающий крышку, громко щелкнул, и на крошечном табло появилась надпись «Режим ожидания». Варих откинул крышку в сторону и сосредоточил свое внимание на лежащей внутри девушке. Абла была чертовски хороша. Оливковая кожа, задорно торчащая грудь, длинные прямые ноги, узкая талия и женственные бедра. У Вариха такое зрелище тут же отозвалось приятным ощущением в районе паха. Девушка начала приходить в себя, глубоко вздохнула и открыла глаза. «Как самочувствие?» Варих оперся руками о край медкапсулы, и его губы растянулись в приветливой улыбке. Девушка ничего не ответила, глаза ее округлились, и в них появился испуг. «Тебе ничего не угрожает?» – поспешил ее успокоить Варих. «Ты на моем корабле. В данный момент мы находимся в системе Барза». Абла огляделась, ее взор стал более осмысленным, испуг сменил удивление, и она не без помощи Вариха выбралась из медкапсулы. «Рабах меня точно продаст в самый захудалый бордель», — обреченным голосом заявила девушка. «Попытку побега он мне точно не простит». «Это вряд ли», — Варих усмехнулся, огляделся по сторонам в поисках какой-либо одежды. «Он и все твои подружки мертвы». Увидев непонимание на лице девушки, Варих в двух словах рассказал ей, чем закончилось неудавшееся покушение. Абла пару минут переваривала услышанное, затем опустилась на колени и, закрыв ладонями лицо, зарыдала. Варих, ожидавший чего-то в этом роде, дал девушке выплакаться, а затем повел ее в свои апартаменты. Встретившись им на пути, пилот из команды Тороса одобрительно подсокал языком и проводил крепкие ягодицы Аблы вожделенным взглядом. Нагота девушку абсолютно не смущала. К тому времени, когда они достигли апартаментов, Абла успокоилась и с интересом оглядывалась по сторонам. «Держи». Варих протянул девушке Увикс. «Пока одень это, а чуть позже купим тебе что-то поприличнее». Абла не спеша одела комбез и с ногами забралась на диван, стоящий в кабинете Вариха. «В ближайшее время я намерен покинуть эту систему». Варих устроился за рабочим столом и внимательно посмотрел на девушку. «Ты можешь остаться здесь. Я перечислю тебе 50 тысяч кредитов, думаю, на первое время тебе этого достаточно». «Я тебе не нравлюсь?» Девушка откинулась на спинку дивана и постаралась принять соблазнительную позу. «Я была с тобой недостаточно горяча?» «Нравишься?» — Варик скользнул взглядом по фигуре девушки. «И удовольствие мужчине доставить умеешь». «Тогда почему ты меня гонишь?» На лице Абла отразилось искреннее недоумение, а в голосе прозвучала обида. Варик озадаченно уставился на собеседницу. Искренность и непосредственность девушки с одной стороны подкупали, а с другой вызывали настороженность. Варик предлагал ей свободу и неплохие подъемные, а она не желала воспользоваться предоставленным ей шансом. «Давай обсудим этот вопрос чуть позже», — попытался сменить тему Варик. «Может, ты есть хочешь или посетить санузел?» Абла отрицательно покачала головой, и в ее глазах заблестели выступившие слезинки. «Вот что мне с ней теперь делать?» Варик смотрел на готовую разрыдаться девушку и не знал, как вести себя с ней дальше. Выгнать ее за шею после того, что она пережила, это подло. Но и оставлять на корабле незнакомую девицу, которая ведет себя, мягко говоря, подозрительно, тоже не дело. «Вот же не было печали», — пробормотал себе под нос Варих и запросил связь с Торосом. К тому времени, когда лидер наемников открыл канал связи, Варих оставил девушку в кабинете, сам вышел в холл. «Какие будут распоряжения, капитан?» — бодрым голосом поинтересовался Торос и расплылся в довольной улыбке. «Неужто ты решил посетить ближайший торговый терминал?» Варих понял намек Тороса, но вида не подал. «Тут вот такое дело, дружище». Он в двух словах рассказал лидеру наемников о возникшей у него проблеме. «Так оставь ее себе». Торос хохотнул, но, увидев на лице Вариха раздражение, сразу посерьезнел. «Арварки не могут жить сами по себе. Они с детства приучены во всем полагаться на мужчин. Вся их жизнь протекает в гаремах. Ее бывший покровитель погиб, теперь она видит тебя в роли своего покровителя, только и всего. Так что лови момент и не забивай себе голову». «Насколько я знаю, арварские женщины крайне редко покидают пределы Арварской империи», — высказал сомнение Варих. «Абла же со своими подругами и сутенером не просто была транзитом в системе Гермунд, она с ними жила в борделе». «Ну и что?» — Торос фыркнул и снисходительно посмотрел на Вариха. «В империи Арвар постоянно идет борьба между кланами за власть и влияние. Клан, потерпевший поражение, обычно попадает в немилость власть придержащих, а то и вообще изгоняется. Я больше чем уверен, что раба, Хабла и ее подружки – остатки такого вот клана-изгоя». «Просто наложница мне не нужна», – категорически заявил Варих. «Такого добра на любом торговом терминале более чем достаточно». «Я тоже люблю разнообразие», – поддержал собеседника Торос и довольно осклабился. «Но у этой арварской шоколадки помимо крепкой задницы еще и нейросеть Медик 3М имеется». «Дальше объяснять надо?» Варих на мгновение задумался, переваривая услышанное. «Тут я с тобой согласен. Медик нам действительно не помешает». Торос одобрительно хмыкнул и добавил. «Купи ей набор медицинских баз, заключи контракт и будешь совмещать приятный с полезным». Варих усмехнулся, поблагодарил Тороса за совет и закрыл канал связи. Войдя в кабинет, он посмотрел на зареванную девушку и заявил. «Просто наложница. Мне не нужна. Предлагаю тебе заключить долгосрочный контракт и войти в состав команды в качестве медика». «Я согласна». Абла шмыгнула носом, вытерла слезы и обезоруживающе улыбнулась. После того, как формальности были улажены, Варих предложил девушке поселиться в жилом секторе корабля. В ответ Абла разрыдалась и наотрез отказалась покидать апартаменты капитана. Варих сначала разозлился, но потом, не в силах больше смотреть на зареванную девушку, сжалился и согласился на совместное проживание. Абла тут же прекратила разводить сырость и стала стягивать с себя Уэкс.